Петрович удивленно поднял глаза. «Что-то ты быстро вернулся. Ты сказать, что если я найдешь полезного, тебе неси, купишь по лучшей цене». «Уже хабар принес?» — поднял брови торговец, увидев в руках Томпсона нечто, завернутое в простреленную кожаную куртку. «Есть что-то стоящее?» Вместо ответа полицейский принялся просовывать в квадратное отверстие решетки трофеи. Одежду убитых, два далеко не новых пистолета, какой получше Джек оставил себе, две пачки сигарет, зажигалку, спички. «Ты б еще пустых бутылок насобирал», — поморщился Петрович. «Подобный хлам, снятый с мертвецов, ему носили чуть ли не каждый день. Навар с него невелик, а склад не резиновый. Но с другой стороны, платил он за такое копейки, а продавал втридорога. Так что подобный бизнес имел определенный смысл. Все не в убыток». Окинув опытным глазом кучу барахла, Петрович почесал подбородок и произнес, заранее рисуя в воображении три сухпайка и пластиковую флягу с водой, рядом с которой не трещал счетчик Гейгера. Ну, разве только совсем чуть-чуть. «За эту фигню я дам тебе...» И осекся. Потому что этот бугай с башкой, наспех перевязанной окровавленной тряпкой, протянул ему контейнер для артефактов с двойной защитой. Такие делали по спецзаказу на авиационном заводе в Киеве для ученых с озера Куписта, и стоили они прилично. Даже если контейнер пустой, помимо сухпайков и воды, эта отмычка сегодня точно заработала на калаш средней убитости. Петрович открыл контейнер и почесал в затылке, что свидетельствовало о крайней степени удивления. Отмычка, которой в зоне без году неделя и даже разговаривать по-человечески толком не умеет, приволок знатный хабар. И шмот, который он принес, был узнаваемым. Торговец прям себе в воображении картину нарисовал. Шли два известных мародера, братья Лемехи, к нему с хабаром. Увидели одиноко бредущую отмычку, решили подзаработать в довесок к уже добытому. Чтоб патроны не тратить, которые в зоне хороших денег стоят, решили сыграть в аптечку, популярное кровавое кидалово. Один залег приманкой, второй спрятался страхуя. Ну, в общем, сыграли. Только не в аптечку, а в ящик. Отмычка, походу, оказался не так прост, как кажется с виду. Бывает же. Артов в контейнере было пять. Все ячейки забиты. Три так себе, а вот два существенные. Не уники, конечно, но и не проходные, которых, кстати, тоже стало меньше, чем раньше, после того, как снайпер со своей кодлой мусорщиков знатно шуганул. Чтоб ему, гаду такому, пусто было. Воспоминание о везучем сталкере слегка подпортило настроение Петровичу. «И чего ты за это хочешь?» Хмуро поинтересовался он. И отмычка ответил. «Карабин М4 с 5 полный магазинов, штык-нож М9, пистолет М1911 с 3 полный магазинов, 4 гранат М67, комплект полевое обмундирование и ботинки оф американской армии, цвет камуфляжа лес, PASGT с AN, PVS-7, JSL, AST, IRS, MOWLE, MSBS, Н-10 МАИ. Петрович вздохнул. Фиговый он был бы торговец, если бы не знал аббревиатур, которые вывалил сейчас на него этот ушлый проходимец. Отмычка попросил не слабо и явно шарил в штатовской амуниции. Похоже, из бывших хаммерских военных. Морской котик или зеленый берет, судя по тому, как он Лемехов лихо уделал. И теперь ему потребовались, помимо оружия и камуфлы, каска из многослойного кевлара с очками ночного видения, общевойсковой легкий комплексный защитный костюм, годный для прохождения через слабые аномалии, легкий непромокаемый костюм, модульное боевое тактическое и грузовое снаряжение, состоящее из рейдового рюкзака и боевого тактического жилета с взаимозаменяемыми быстросъемными подсумками для магазинов, модульный спальный мешок и высококалорийный штатовский продовольственный паек на 3 дня. Однако арты, лежавшие в контейнере, стоили раза в 3 больше того, что попросил американец. Но поторговаться стоило, иначе Петрович ночью бы не уснул спокойно. Однако американец оказался упертым и настырным, так что через полчаса торга Петровичу удалось скинуть лишь 2 гранаты, каску и непромокаемый костюм, зато пришлось добавить большую флягу воды, еще 3 продовольственных пайка и простую оранжевую аптечку, очень уж клиент настаивал. И то хлеб, все не зря торговался. «Уф», — выдохнул Петрович, — «утомил ты меня, американец». «Но и здоров ты рядиться. Если надумаешь торговлей заняться, приходи, возьму в помощники. Хотя, надо признаться, мне с ними не везет. Был тут один? Ну да ладно. Переодевайся и до свидания. И помни, эта наша сделка не отменяет твоего контракта на снайпера». «Я помнить», — хмуро произнес Томпсон. Убивать кого-либо по заказу не входило в его планы, да и не думал он никогда о карьере киллера. Но в этом мире другие законы. Этому его быстро и хорошо научили клиенты бара «Второе кольцо» и два брата-бандита, которые сейчас валялись мертвыми на обочине старого шоссе. И если чужая смерть станет ступенькой к его цели, Джек ни на секунду не станет сомневаться в целесообразности такой жертвы.